Глава 24. Тело подводит. Тобиас потел и дышал все тяжелее. Мышцы ломило, ему срочно был нужен перерыв. «Вон там веревочная лестница», — прошептала Тара. «Остальные уже вскарабкались. Мы почти у цели. Давай за мной как можно скорее. Надеюсь, никто не заметит». Она полезла наверх. Большой черный плащ по-прежнему полностью скрывал ее фигуру, только Тобиас остался стоять у всех на виду, собираясь силами. Он схватился за лестницу и попытался вскарабкаться по ней так же быстро, как Тара. Но лестница опасно раскачивалась вправо-влево. Руки уставали все больше, на дорогу старой на плечах ушли все силы. Руки Тобиаса разжались, он пролетел вниз пару метров и тяжело плюхнулся на землю. Он совсем обессилел, все тело болело. «Подождите!» — крикнул он. «Я не смогу, я слишком слабый!» Он ощутил, как к глазам подступают слезы. Ему сделалось ужасно стыдно. Неужели у них ничего не выйдет из-за него? Жирный слабак. Конечно, куда ему даже по какой-то жалкой веревочной лестнице вскарабкаться не может? Тара, которая к тому моменту одолела уже половину пути, замерла и посмотрела на Тобиаса. Тролли вокруг сделали то же самое. Ну, конечно, ему не стоило кричать. Теперь им конец. Тобиас попытался подняться, но не смог высвободить ногу, запутавшуюся в веревке. Он так и сяк, дергал ногой, но все без толку. Нога застряла намертво. Вот растяпа. «Задержать их!» — взревел какой-то тролль. «Не дать им уйти!» В Тобиаса полетел целый град стрел. Многие из них воткнулись в землю вокруг него, но ни одна не попала в цель. Некоторые тролли уже накладывали новые стрелы на тетивы, другие похватали дубинки и уже бежали в его сторону. И что теперь? Все? Проиграли? «Тобиас!» — крикнула Тара. «Хватайся за лестницу!» Тобиас послушно сжал веревки в ослабевших руках. Что пришло ей на ум? Тара крикнула что-то Зире. «Они же не думают, что...» Мамонт затрубил в хобот и сорвался с места. Тара и Тобиас так и остались болтаться на веревочной лестнице. Тобиас вскоре снова выпустил веревки, но запутавшаяся нога не дала ему совсем упасть. Так он и волочился по земле рядом с тяжело ступающими ногами мамонта.